Глава 14. Нет, нет, этого не может быть. Этот старик, которому я наговорила столько гадостей про ректора, не может оказаться ректором. Неожиданно, да? Улыбнулся он, разжимая мои пальцы, которые все еще стискивали его рубашку. «Это какая-то ошибка», — с надеждой взглянула на него. «Нет, Лия, Лея, или как там тебя зовут на самом деле, это никакая не ошибка. Я метаморф. Читала про них? У тебя же такие прекрасные знания, прямо ходячая энциклопедия». «Нет», — тихо сказала я, вперив взгляд в пол и отойдя от ректора на почтительное расстояние. «Метаморфы — очень редкие создания, и потому я стараюсь не афишировать, кто я». «Ну, если бы я умела превращаться в старого страшного старика, я бы тоже не афишировала», — хмыкнула я, но тут же прикусила язык. «Меня в академию еще не приняли. А если стану болтать все, что думаю, могут не только не принять, но еще и пинка дать для ускорения, чтобы катилась отсюда побыстрее». Как ни странно, он рассмеялся, и тело его стало на глазах преображаться. Он съежился, уменьшился в размере, похудел, волосы на голове стали стремительно расти и светлеть. Черты лица с каждой секундой становились мягче. Изменились линия подбородка, размер глаз, форма носа. Черная шелковая рубашка превратилась в белую хлопковую. И вот уже в кресле я видела себя, вальяжно откинувшуюся на спинку и смотрящую с хитрым прищуром. «Ну как, нравится?» — проговорил двойник моим голосом. «Я намного симпатичнее», — обиженно проворчала я, оценивая ректора в моем обличии. «Ну, так-то в целом получилось похоже, только куда делась моя грудь? Доска и то фактурнее». «Все так и было, я видел», — рассмеялась лжея. «Неужели я умудрилась высказать последние мысли вслух? Вот дура!» И смех мой со стороны звучит как-то по-дурацки, никакой мелодичности. «Подглядывание за девушками не повод для гордости», — отчеканила я. «Ну, вообще-то я следил не за девушкой, а за очень подозрительным парнем». Лжея скривилась и подкатила глаза. «И глаза я так не подкатываю, смотрится ужасно». «О, еще как подкатываешь! И что, вы так можете превратиться в абсолютно любого человека?» «В любое существо, если когда-либо контактировал с его жидкостями, кровью, например. В следующий раз, как вздумаешь поделиться своей слюной, убедись, что не имеешь дела с метаморфом». Сначала я хотела возмутиться, сказать, что такого не было. Но потом вспомнила, как жевала для него противоядие. Снова накатило чувство стыда. Я ведь буквально сплюнула жеванную массу в его рот. Ну кто ж знал, что он ректор? Знала бы, реверанс перед этим сделала, а рот зажимала бы с выражением крайней степени почтения на лице. «А зачем вам такой маскарад? Вы в детстве мечтали выступать вместе с бродячим театром, а теперь реализовываете свои мечты?» «Если ты заметила...» — ректор принял свой истинный облик. «Дела в академии идут неважно. Мы не берем денег за обучение, но преподавателям и обслуге нужно платить жалование, студентов нужно чем-то кормить, а также периодически требуется закупать ингредиенты для зелий, артефакты и материалы для их создания, оборудование и инструменты. Некоторые студенты имеют очень обеспеченных родителей, например, Фарго, и такие родители оказывают Академии значительную помощь». «А могли бы оплатить сыночку престижный ревернон и успокоиться?» – буркнула я. «Могли бы, но таких преподавателей, как у нас, нет ни в одной другой Академии. Потому многие отправляют к нам своих чад, но не каждое чадо может до нас дойти, и не каждый родитель может отпустить своего ребенка в неизвестность. Были случаи мухляжа, но такие номера с нами не проходят». «А Фарго?» «Фарго добрался к нам сам. У него отличный дар». «И дефицит мозгов», — еле слышно сказала я, но Дэрион услышал. «Да, Фарго излишне самонадеян». «Ясно. А в клетку выходите, чтобы денег поднять? Наверное, глаз наметан, на кого ставки делать». Я все еще не могла простить несправедливость, по которой на арене чуть не убили меня, а заработал он. «Да, именно так. Но я не только делаю ставки. Я гладиатор арены». «Представляю», — вздохнула я. «У Грюна, наверное, много фанаток. Все местные старушки, когда вы побеждаете, бросают на арену чепчики и вставные челюсти. А потом томно предлагают зайти к ним на пирожки и дарят вам собственноручно связанные носки». Он усмехнулся. «Я тоже представляю, как сильно повезло твоему жениху. Он должен судьбу благодарить, что оградила его от такой ядовитой невесты». «Хм, извините, если обидела вас. Скажите, почему именно Грюн? Почему вы не выбрали образ красивого атлета? И почему к Грюну здесь такое пренебрежительное отношение?» «А сама не догадываешься? Мне нужна была серая, незаметная личина. Здесь, в Академии, Грюна никто не воспринимает всерьез. Он настолько непримечателен, что его перестали замечать. В его присутствии говорят то, что думают, как ты, например». «Ну, неправда. Я всегда говорю, что думаю». «И это большая ошибка», — ухмыльнулся ректор. «А теперь, когда я полностью удовлетворил твое любопытство, я выделю тебе комнату, где ты сможешь отдохнуть, чтобы завтра с новыми силами отправиться к себе домой». «Что?» — воскликнула я, вытаращив глаза. «Как домой? Я, между прочим, спасла вам жизнь». «Может, именно этот факт меня и угнетает. Бьет по самооценке, знаешь ли. Как говорится, с глаз долой». «Никуда я не пойду. Вы на мне кучу денег заработали для своей академии». «Если бы я не подсказал тебе про глаз, то на свете стало бы на одну наглую девчонку меньше». «Вы же сами говорили, что у вас просто глаз зачесался». «Это говорил Грюн, а он тот еще плут». «Ни при каком стечении обстоятельств я не могла позволить ему выпроводить меня. Да я тут ночевать буду под его кабинетом, как собака, до тех пор, пока он меня не примет. Это нечестно. Я ведь выполнила это тупое правило Академии, в конце концов». «Я дошла. А значит, вы обязаны меня принять», заявила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал от обиды. «Это старое правило, и оно уже не действует», — отмахнулся ректор. «И как давно его отменили?» Он взглянул на огромные часы с маятником. «Минуту назад». «Я вам не верю», — я сложила руки на груди. «Тем более я дошла до Академии гораздо раньше, чем вы решили отменить свое странное правило». «Ладно, пусть будет так. Я просто пытался тебя уберечь. Ведь есть же еще второе правило – выпустится тот, кто выживет». В общем, все складывалось не так хорошо, как мне хотелось бы, но лучше, чем могло бы быть. Ректор Дэрион все же принял меня в Академию, но теперь я не была уверена, что хочу здесь учиться. Где это видано, чтобы сам ректор зарабатывал деньги на Академию на боях? Это очень странно. По-моему, у них просто нет хорошего управленца. А сами они, как дети неразумные, не понимают, что если делать учебу в Академии бесплатной, то и расходы оплачивать будет не из чего. Понимаю, если бы они финансировались из императорской казны, то могли бы позволить бедным, но одаренным магам обучаться. Да еще это дурацкое правило про то, что желающий поступить должен сам проделать путь полной опасностей. Только в безвыходной ситуации можно решиться на такое. И хоть убей, не верю я, что Фарго сам выбрал эту Академию, имея возможность учиться в лучшем учебном заведении. Наверное, его просто поперли отовсюду. Вот родители и решились на такой вариант. Лишь бы их ненаглядную дитятку приняли. Насчет преподавателей тоже сомневаюсь. Кто в здравом уме и твердой памяти по собственной воле поедет преподавать в жопу мира? Но теперь отступать поздно. Вот так-то я наконец-то добилась того, что буду учиться в самой отстойной академии на континенте. Не нужно оваций. Комнату мне выделили на чердаке. Магистр Дэриан, чтоб бездна его поглотила, сказал, что так проще будет сохранить мой маленький секрет. Вдобавок он попросил представляться родственником Грюна. А это сразу крест на нормальном отношении ко мне. Если у меня был призрачный шанс наладить отношения с сокурсниками, то родство с Грюном сразу определит меня в изгои. Впрочем, когда я шла по коридорам учебного корпуса, то уже ловила на себе насмешливые взгляды. Слухи здесь распространяются быстрее, чем я думала. Хорошо, что ректор не сподобился меня проводить, как предлагал. Естественно, собирался он это делать в образе старика. Интересно, за что он так меня не взлюбил? Внутри здания Академии выглядело гораздо лучше, чем я себе представила. Не было дыр в полу, облупившейся штукатурки и летучих мышей, свисающих с поросшего паутиной потолка. А вот в моей каморке, которую я еле отыскала, все это было, кроме летучих мышей. «Да уж». Я плюхнулась на кровать, подняв в воздух клубы пыли. «И чего тебе не нравится?» — прокаркал противный голос откуда-то от двери. Я повернулась на звук и увидела низкорослую полную женщину со сросшимися седыми бровями и сизыми волосами, запрятанными под алый тюрбан, совершенно не сочетающийся с ярко-желтым платьем. Очевидно, она так не считала, потому что использовала для дополнения экстравагантного образа массивное зеленое колье. «Все нравится», — Пробормотала я, не сводя с этого чуда взгляд. Женщина держала в руках стопку постельного белья, поверх которой грудились учебники. Она грохнула свою ношу на пыльный стол, и я невольно поморщилась. «Благодари Грюна, что выхлопотал тебе отдельные хоромы». Я буркнула что-то неопределенное. «Между прочим, он попросил меня приглядывать за тобой». «А вы кто?» «Я Варда. Занимаюсь здесь всем, чем не занимаются другие». Я не придумала ничего лучше, чем сказать. «У вас очень красивое имя». «Я и сама красивая», — подбоченилась женщина. «Ты разве так не думаешь? Все, кто так не думал, удобряют растения в оранжерее». Я посмотрела на ее обезьянью мордочку и, почесав затылок, ответила уклончиво. «Уверена, вы можете вскружить голову любому». Варду мой сомнительный комплимент вполне устроил. Она благодушно улыбнулась. «Скажешь тоже». Она кокетливо махнула ладошкой, которой вполне можно было проламывать черепа. Затем подошла к столу и взяла формуляр, прищурилась, всматриваясь. «Лей Торсон, люблю знать тех, кто мне говорит приятное по имени и фамилии». «Торсон?» — переспросила я. «А что, какая-то ошибка? Не так написали?» «Нет-нет, все так», — успокоила я ее. «Надо же, ректор даже придумал мне фамилию». «Ты форму-то примерь». Она вытащила из-под книг стопку с бельем. Как оказалось, помимо простыни, наволочки и пододеяльника, там были рубаха и штаны. «Осталось от такого же щуплого мальчика», — пояснила она. «Он не выпустился?» «Ой, там такая ситуация получилась. Лучше забудь. Если форма не подойдет, только скажи мне, я подошью», — поспешила она сменить тему. Я кивнула головой. Надеюсь, форма с чужого плеча не принесет мне неприятностей. Когда Варда собралась уходить, я окликнула ее. «Было бы замечательно, если бы вы мне дали ведро и тряпку. Здесь немного пыльно». «Зато здесь спокойно, как в склепе». Буркнула она, будто мое замечание о пыли ее чем-то задело. Воду и тряпку она все-таки принесла, и я посвятила полночи тому, чтобы привести помещение в нормальный вид. Для первой в жизни уборки вышло вполне неплохо, если не присматриваться. По крайней мере, рисовать узоры пальцем по поверхности стола уже не получится. Первый учебный день оказался короче, чем я себе представляла. Пока я бежала, сминая в руке расписание, в поисках нужной аудитории, умудрилась напороться носом на кулак. Уже отключаясь, услышала. «Дохляк какой-то!» Видно, все же приложили меня сильно, потому что очнулась я в медицинском блоке. Голова слегка кружилась, но боли не было. «С первым учебным днем! Поздравил меня Грюн, сидевший на расшатанном скрипящем стуле рядом с моей койкой. «Спасибо!» — буркнула я. «И со сломанным носом», — добавил он. Я тут же ощупала свой нос. Вроде все нормально. Если бы он был свернут в какую-нибудь сторону, я бы, наверное, почувствовала. «Целитель все поправил. Вроде хуже не стало». Слова ректора звучали не особенно уверенно. «Помнишь, кто это сделал?» Я пожала плечами. «Я завернул за угол, а там кулак. Я смотрел в расписание». Пусть ректор знал о моем маленьком секрете, но я решила, что лучше говорить о себе в мужском роде, даже когда мы наедине. Мало ли кому вздумается войти в медицинский блок. Конечно, все можно будет списать на последствия травмы, но лишние вопросы мне не нужны. «Как думаешь, почему это случилось? Может, потому что у меня сомнительные родственные связи?» Я покосилась на Грюна. «Нет», — он покачал головой. «Это потому, что ты забываешь, где находишься. Здесь нельзя расслабляться». «Это значит, что драки здесь дело обычное и никак не пресекаются администрацией?» Он посмотрел на меня с плохо скрываемым ехидством. «Это значит, что нянчиться с тобой никто не будет». «Ясно. Что же вы тогда здесь делаете?» «Присматриваю. Это другое. И учти, ректор не смог бы сидеть сейчас здесь с тобой, потому что ректор никому не выказывает своего расположения, а Грюн может». «Ну да, теперь я, кажется, должна оценить гений его мысли и сказать, как замечательно он придумал, выдав меня за родственника Грюна. Была бы я хитрее, так и сказала бы». «То есть ректор ко мне как-то по-особому расположен?» Грюн бегло зыркнул на меня и расхохотался. «Ну, после всего, что услышал от тебя в свой адрес, вряд ли. Но ты проблемный студент, очень проблемный». В этот момент в помещение ворвалась, подобно носорогу, за которым гонятся охотники, Варда. Но, заметив Грюна, она умерила свой пыл. Ее монументальная поступь сменилась на походку танцовщицы. «Первый день, а уже успел подраться», — всплеснула руками она. «Дядя так для него старается, так старается, а он в первый же день кулаками машет». «Ничего я не махал», — буркнула я. «Это случайность. Я просто напоролся носом на кулак. В следующий раз буду смотреть по сторонам». «Ладно, не страшно. Синяки мужчину украшают. Я тебе сейчас супу принесу». Она томно взглянула на Грюна из-под похожих на паучьи лапки ресниц и деловито ушла. «Синяки?» — я с удивлением уставилась на Грюна. Он развел руками. «Ну, целитель у нас не сильно заморачивается. У нас же не пансион благородных девиц. Переломы, вывихи, ранения — здесь обычное дело. А для особых случаев у нас есть некроманты. В общем, не скучай, поправляйся и постарайся не влипать ни в какие истории». Грюн встал со стула и, подмигнув, смылся. Суп мне все же принесли, но не Варда, а симпатичная, я бы даже сказала, красивая девушка примерно того же возраста, что и я. Только в отличие от меня, она была хрупкая, почти невесомая. Боевой маг? Не похоже. И одета она совершенно по-девчачьи, в розовое платьице с пышной юбкой чуть выше колена. «Привет!» — она скромно улыбнулась. «Варда попросила помочь». Она вручила мне поднос с горячим супом и несколькими ломтями хлеба. Я поблагодарила ее, но девчонка никуда уходить не собиралась. Плюхнулась на стул, на котором только что сидел Грюн. «Я видела, что произошло. Это был Фарго. Он хотел спровоцировать драку, но ты слишком быстро вырубился». «Не сомневался, что это он», — буркнула я. «Ты не подумай, здесь не все такие. Я Айрин». «Лей». «Грюн, твой дедушка?» «Ну, началось». «Дядя». Я вспомнила слова Варды. Еще не хватало сейчас отклониться от официальной версии. «Я его племянник, внучатый». Поправилась я, чтобы максимально дистанцироваться от своего лжеродственника. Так можно всегда сказать, что наши семьи общались мало, и я ничего о нем не знаю. «Грюн неплохой», — Айрин расценила мою реакцию как стеснение. «К нему здесь все хорошо относятся, кроме Фарго». «Почему Фарго себя так ведет? «Он считает, что его родители купили Академию и ее ректора с потрохами. Он из очень влиятельной семьи. Поговаривают, что его семейство в родстве с императором». «Угу, стал бы он тогда здесь учиться», — недоверчиво хмыкнула я и продолжила хлебать суп. «Ты ведь не судишь книгу по обложке?» — заметила она и запрятала прядку длинных каштановых волос за ухо. «А ты, стала быть, боевой маг. Если она делает такие намеки, то почему бы и нет?» «А похоже?» — она кокетливо закусила губу. «Нет». Она рассмеялась. «Смотри». Она сделала эффектный пас рукой, и на ее ладони появился леденец на палочке, окутанный золотистым свечением. «Здорово!» — восхитилась я. «Очень удобно, когда любишь сладкое, а денег нет. Серьезно, был бы у меня такой дар, я бы стала самым популярным человеком в своем городке». «Дурачок, это не простая конфетка. Я маг поддержки, не слышала таких?» Я покачала головой. «Съешь, быстрее поправишься. А вообще, мои леденцы увеличивают выносливость и усиливают дар». Я протянула руку и взяла леденец. На ощупь, как настоящий. И на вкус тоже. Даже если девчонка приукрасила возможности своих конфеток, хоть сладкого поем. Заметив, что тарелка уже пустая, Айрин забрала поднос с моих колен и собралась уходить. «Скажи, а у тебя есть зеркало?» — спросила я. Очень хотелось удостовериться, что с моим лицом не все так плохо. Девушка грациозно поставила поднос на прикроватную тумбочку и вытащила миниатюрное зеркало из поясной сумочки. Как оказалось, все было плохо. Под обоими глазами красовались пугающие синяки, темно-синие, почти черные. Нос выглядел распухшим, и из-за этого было не понять, насколько получилось его выровнять. Веки отекли и тяжело нависали. «Уже намного лучше», — ободряюще улыбнулась Айрин. «Зато так ты выглядишь мужественно, как настоящий боевой маг». «Спасибо», — сухо ответила я на этот сомнительный комплимент и хрустнула леденцом.